Ричард Бах. Чайка Джонатан Ливингстон. Истинному Джонатану, чайке, живущей в каждом из нас. Часть первая. Было утро, и новое солнце золотом разлилось по испещренной рябью поверхности моря. Рыбацкая лодка в мире от берега, и зов над водой — это сигнал к завтраку, большой сбор. Снова и снова раздавался он в воздухе, пока, наконец, тысячи чаек не слетелись в толпу. И каждая из птиц хитростью и силой пыталась урвать кусок пожирнее. Наступил еще один день, полный забот и суеты. Но чайки по имени Джонатан Ливингстон не было в толпе. Он тренировался. Вдали от остальных, один, высоко над лодкой и берегом. Поднявшись на 100 футов в небо, он опустил перепончатые лапки, поднял клюв и напряженно выгнул крылья, придав им форму жесткой, болезненно изогнутой кривой. Такая форма крыльев должна была, по его мнению, до предела замедлить полет. И Джонатан скользил все медленнее и медленнее. Свист ветра в ушах сменился едва слышным шепотом, и океан застыл внизу неподвижно. Прищурившись в чудовищном сосредоточении, Джонатан задержал дыхание. Еще на один единственный дюйм круче эту кривую. Перья его дрогнули, спутались, и он окончательно потерял скорость, опрокинулся и рухнул вниз. Вам должно быть известно, с чайками такое не случается никогда. Чайка не может остановиться в полете, потерять скорость. Это позор, это бесчестье. Однако чайка Джонатан Ливингстон не ощущал стыда. Он снова вытянул крылья в жесткую дрожащую кривую, медленнее, медленнее, и опять неудача. И снова, ведь он не был обычной птицей. Большинство чаек не утруждают себя изучением чего-то большего, чем элементарные основы полета. Отлететь от берега на кормежку и вернуться — этого вполне достаточно. Ведь для большинства имеет значение не полет, но только лишь еда. Но для чайки по имени Джонатан Ливингстон важен был полет, а еда — это так, потому что больше всего на свете Джонатан любил летать. Такой подход к жизни, как обнаружил Джонатан, отнюдь не прибавляет популярности в стае. Даже родители его были обескуражены тем, что он проводил день за днем в одиночестве, экспериментируя и сотни раз повторяя низкие планирующие спуски. Он, например, не знал, почему, но когда высота полета составляла менее половины размаха его крыльев, он мог держаться в воздухе над водой гораздо дольше и с меньшими усилиями. Джонатан никогда не заканчивал планирующий спуск обычным образом, с размаху плюхаясь брюхом на воду, предварительно растопырив лапы. Вместо этого он выполнял длинное плоское скольжение, едва касаясь поверхности воды вытянутыми вдоль тела лапами. Когда он начал практиковать скольжение с приземлением на песчаном берегу, каждый раз с прижатыми лапками все дальше и дальше, въезжая на песок, его родители перепугались не на шутку. «Но почему, Джон, почему?» — спрашивала мать. «Почему так трудно быть таким же, как все? Низко летают пеликаны и альбатросы. Вот пусть они и планируют все над водой, но ты же чайка. И почему ты совсем не ешь? Взгляни на себя, сынок, кости да перья». «Ну и пусть кости да перья. Но я совсем неплохо себя чувствую, мама. Просто мне интересно, что я могу в воздухе, а чего не могу. Я просто хочу знать». «Послушай-ка, Джонатан», — вовсе не сердитым тоном говорил ему отец. «Скоро зима, и судов на море поубавится. А рыба, которая обычно живет на поверхности, уйдет вглубь. Так что уж если тебе настолько необходимо что-нибудь изучать, изучай способы добычи пропитания. А твои летные эксперименты, оно, конечно, замечательно. Однако ты сам понимаешь, планирующим спуском сыт не будешь. Ты летаешь для того, чтобы есть. И не стоит об этом забывать». Джонатан послушно кивнул. И в течение нескольких дней пытался сделать так, чтобы поведение его не отличалось от поведения всех остальных чаек. Причем пытался честно, по-настоящему принимая участие в гамме и возне, которую устраивала стая в борьбе за рыбьи потроха и корки хлеба вокруг рыбацких судов и причалов. Но выработать в себе серьезное ко всему этому отношение Джонатану так и не удалось. «Нелепость какая-то», — размышлял он, намеренно роняя завоеванную в тяжелой борьбе добычу. Старая голодная чайка, которая гналась за Джонатаном, подхватила брошенный кусок. Джонатан подумал, все это время я мог бы потратить на изучение полета, ведь еще столько всего предстоит узнать. И потому вскоре Чайка Джонатан снова оказался в море. Он учился в одиночестве, голодный и счастливый. На этот раз объектом исследования была скорость. И за неделю практики Джонатан узнал о скорости полета больше, чем самая быстрая чайка постигает за всю жизнь. Отчаянно работая крыльями, он забрался на высоту в 1000 футов и оттуда бросился в крутое пике, несясь вниз навстречу волнам. И тут же понял, почему чайки никогда не пикируют, работая крыльями. Всего за каких-то 6 секунд он набрал скорость в 70 миль в час, предел, при котором крыло в момент взмаха теряет устойчивость в набегающем потоке. Он пытался снова и снова. Он работал на пределе своих возможностей. Он был внимателен и осторожен, но снова и снова терял управление на высокой скорости. Подъем на 1000 футов, горизонтальный разгон в полную силу, затем, работая крыльями вниз, вертикальное пике. А потом, и это происходило каждый раз, левое крыло не выдерживало, набегающий поток срывался. Джонатана резко бросало влево, поток срывался из правого более устойчивого крыла, и трепеща, подобно пламени на ветру, Джонатан проваливался в немыслимый правосторонний штопор. Ему явно не хватало точности в обращении со встречным потоком воздуха. 10 раз он пробовал, и все 10 раз, едва миновав границу скорости в 70 миль в час, терял управление и комком спутанных перьев обрушился в воду. В конце концов, когда Джонатан уже промок до последнего перышка, ему в голову пришла мысль. Ключ должно быть в том, чтобы вовремя прекратить работать крыльями, разогнаться до 50 миль и зафиксировать крылья неподвижно. Джонатан попробовал еще раз, поднявшись теперь уже на высоту в 2000 футов. Он разогнался и ринулся прямо вниз, замерев с расправленными крыльями, едва лишь была пройдена 50-мильная отметка скорости. Это потребовало от него неимоверных усилий, но прием сработал. Через 10 секунд после выхода из пике Джонатан преодолел 90-мильную отметку. Мировой рекорд скорости для чаек. Но радость победы, как и сама победа, оказалась недолгой. Стоило Джонатану попытаться изменить угол атаки крыла для выхода из пике, как его немедленно швырнуло во все тот же катастрофически неконтролируемый штопор. А на скорости в 90 миль в час это было похоже на взрыв динамитного заряда. Джонатан рухнул вниз, и поверхность океана твердостью была подобна кирпичной мостовой.